Гай Юлий Цезарь, руководитель популяров, правит в Риме с 48 года до новой эры, имея полномочия диктатора. Де-факто Рим уже монархия. Вскоре Цезарь провозглашается пожизненным диктатором. Марк Антоний сейчас, осенью 48 года до новой эры, властелин города на Тибре, являющегося центром мира. Его население приближается к 1 000 000 человек. Диктатор пребывает в Египте, правительница которого, молодая Клеопатра, не без успеха привечает стареющего Цезаря. Боевая колесница, запряженная двумя львами, мчится по узким улочкам Рима, по которым, согласно указу Сената, не должен скакать ни один всадник. Марк Антоний представляет себя народу, который к неудовольствию столпов общества встречает его с нескрываемым восторгом. 34-летний Марк Антоний, как потомок Геркулеса, одет в скромную одежду из простой ткани, которая не скрывает его мощной стати. Отчаянный храбрец на поле брани, жизнелюб под мирным небом, таким предстает этот человек в хрониках. Никто иной, как Шекспир, обратился к этой фигуре в своих драмах «Юлий Цезарь» и «Антоний и Клеопатра». Родившийся в 82 году до новой эры в богатой аристократической семье, Марк Антоний в 24-летнем возрасте, преследуемый кредиторами, вынужден покинуть Рим. Он отправляется в Грецию, где проявляет свой полководческий дар и бесстрашие воины. Овеянный боевой славой, он возвращается в Рим и в 49 году до новой эры избирается народным трибуном, после чего становится верховным судьей, а затем в 48 году до новой эры консулом. Таким образом, Марк Антоний смог набрать необходимую сумму денег. Посты в Риме покупались. Чтобы принадлежать к высшему сословию, необходимо было иметь состояние не меньше 400 тысяч сестерциев. С 89 по 44 годы до новой эры один сестерций стоил 4 асса, или 1/4 динария. Так и осталось неизвестным. Марк Антоний любит роскошь и деньги, хотя легко расстается с ними. Он вселяется во дворец Помпея, конфискованный Цезарем. Необходимой для внесения платы суммы денег у него нет, но дворец остается за ним. Китерис, самая знаменитая актриса Рима той поры, давно стала верной возлюбленной трибуна, знатока всех злачных мест вечного города. В жены он взял Фульвию, первую даму Рима. Женитьба — это прежде всего вопрос власти и денег, так, по крайней мере, считал Марк Антоний. Что же до супружеской верности, то для властей, придержащих подобных предрассудков, не существовало уже и в те времена. 15 марта 44 года до новой эры страшная весть разносится по улицам столицы мира на Тибре. Цезарь убит приверженцами партии Сенат. Сторонники Цезаря, а это прежде всего 150-тысячный плебс, обнищавшие крестьяне и ремесленники, но свободные люди, граждане Римской Республики, имеющие право голоса, возмущены. Именно они становятся опорой нового правителя Триумвирата, Марка Антония, Октавиана и Липида. Последний был полководцем Цезаря. Октавиану всего 19 лет. Казна пуста. Там же, откуда она получала до сих пор большую часть продовольствия, в Азии и Македонии стоят войска убийц Цезаря Брута и Кассия. Кровавая, беспощадная гражданская война вспыхивает с новой силой. Именно Октавиану, который так высокопарно восхвалялся верноподданными историками, пришла в голову мысль об уничтожении 120 сенаторов и 3000 представителей крупных земельных собственников и денежного капитала. Цицерону, публично и гневно выступавшему против Марка Антония, также мечом указывают путь в лучший мир. Захваченной добычи все же не хватает, хотя реквизируется даже имущество храмов. Мастера монетных дел получают указание экономнее расходовать серебро. Появляются субератные с медной начинкой динарий. В Македонии 20 легионов Марка Антония в конце концов одерживают победу над войсками убийц Цезаря. Брут и Кассий тоже испытывают нехватку денег для оплаты своих легионов. Выход — фальшивомонетничество. подделывать серебряные монеты было просто и безопасно.